Глава 35. Занавес опускается. Настал самый счастливый из дней и самый печальный. Я оставалась одна, и предстоящее задание требовало от меня мужества и отваги. Ничего более безнравственного и бесчестного мне еще не доводилось совершать. Однако при этом я знала, что содеянное доставит мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Впрочем, обо всем по порядку. Самое интересное лучше приберечь на конец. На самом деле это совершенно не обязательно, но годы дружбы с Эрен Адлер даром не проходят, и я хочу создать по-театральному напряженную атмосферу. После того, как Джон загрузил багаж Эрен в Ландо, мы, Эрен Годфри и я, вместо того, чтобы отправиться по кроватям, всю ночь просидели без сна. Устроившись в гостиную, у камина, мы лакомились булочками, съев все, что сумела отыскать миссис Ситон. Годфри привез большую, в две кварты, бутылку шампанского. И, боюсь, я немного хлебнула лишнего. В какой-то момент я сходила в столовую и принесла оттуда клетку с Казановой, чтобы он тоже послушал, как Годфри рассказывает историю про завещание Маттерворта, в которой попугай сыграл свою важную роль. «Кусты в виде попугая?» — веселым голосом недоверчиво восклицала Ирен. Причем повторила она это столько раз, что через некоторое время к ней присоединился Казанова. Попугай давно уже доказал, что с легкостью запоминает всякую чепуху. Мы смеялись, вспоминали, судачили о том, какие будут лица у короля и его несравненного агента Шерлока Холмса, когда они заявятся завтра. Мы обсуждали планы Ирены и Годфри, которые на тот момент были вызывающе схематичны и приблизительны. «Они снова отправлялись в Париж. У нас будет настоящий медовый месяц», — объявил Годфри. Зазвенели бокалы, на пальце Ирен сияло обручальное кольцо. В какой-то момент блеск изумруда наполнил мне кольцо в виде змеи, которое носил король. Часы пробили 3, и я почувствовала, как у меня по спине пробежал холодок. Ирен успокаивающе положила руку мне на плечо. «Эй, Нелл, ты будешь бесподобна. Пора заняться твоим преображением». Мы поднялись с подругой наверх, в ее спальню, где я села за туалетный столик напротив зеркала и стала смотреть, как меняюсь на глазах, делаясь бледнее и старше. Ирен была настоящей мастерицей. Глядя на собственное отражение, я подумала, наверное, именно так я буду выглядеть в будущем. Однако, несмотря на перемены, мое выражение лица хранило знакомую решимость, которая, как я надеялась, не ослабнет с течением лет. «Мужчинам куда проще изменить внешность», — задумчиво промолвила Ирен. «У них есть борода, усы, бакенбарды. Одним словом, есть чем работать. Именно так мистеру Холмсу удалось вчера ввести меня в заблуждение. У нас, женщин, куда меньше пространства для маневра, за исключением тех случаев, когда нам нужно перевоплотиться в мужчин или когда мы наносим макияж. Впрочем, макияж — это совсем другое дело». «Ты уверена, что мистер Холмс ничего не заподозрил, когда ты пожелала ему спокойной ночи?» «Уверена, в противном случае он уже давно был бы здесь. Я не осмелилась оглянуться, но, думаю, он удивился, и ему стало интересно, кто его мог узнать в образе старого священника. Само собой, разумеется, было уже темно, а он стоял спиной к улице на пороге собственного дома, и потому, видимо, счел, что прохожий узнал доктора Уотсона и решил, что человек рядом с ним никто иной, как Шерлок Холмс. Представляю, как он будет бронить себя завтра, когда прочтет мое письмо». «Какое еще письмо?» «То самое, что я оставила ему в тайнике вместо фотографии, которую он рассчитывает там найти. Что бы завтра ни произошло, делай удивленное выражение лица». «Завтра? Не завтра, а уже сегодня?» «Ну да», — кивнула Ирен, взбив мои усыпанные пудрой волосы. Внезапно она прижалась горящей щекой к моей щеке. Судя по нашему отражению в зеркале, мы теперь напоминали сиамских близнецов. «Милая Нелл, как же я буду по тебе скучать. Сколько же мы вместе пережили. Мы с Годфри знакомы совсем недавно, и меня гложет червячок дурного предчувствия. Я уже слишком стара для замужества». «Ничего подобного, ты вышла замуж в самом подходящем возрасте», — с напором произнесла я. «А то осталась бы старой девой, как я». Ирен, сделанно грозным видом, посмотрела на меня. «Что ты говоришь такое? Мне 30 лет, а тебе 32. Нам еще жить и жить. Впереди нас ждет еще масса интересных событий. Главное — встретить их мужественно и не прятать голову в песок. Вот, например, у тебя скоро театральный дебют». «Думаю, Эрен Терри умрет от зависти. Все, не трогай мои морщины, ты их рисовала целый час, и будет обидно, если все труды пойдут прахом». Я встала из-за столика, более не в силах смотреть на свое отражение, однако оказалось, что от образа пожилой служанки избавиться не так-то просто. Я стала двигаться и говорить медленнее, с достоинством, что, признаться честно, помогло мне пережить остаток той долгой ночи. В 4 часа до моего слуха донесся с улицы одинокий перестук копыт. Джон подогнал к воротам Ландо. «Наш поезд отходит в 5:45», — пояснил Эйрен. «Я рассчитываю, что мистер Холмс явится на удивление рано, чтобы застать меня спящей. Жду не дождусь встречи с этим легендарным сыщиком в тот момент, когда он рассчитывает настичь свою жертву. Я так полагаю, потом мне придется во всех подробностях рассказать тебе о том, что здесь произойдет. Ну, конечно. Ах, Нелл, как бы мне хотелось своими глазами увидеть его лицо, когда он... Но, увы, он слишком опасный противник, чтобы играть с ним в подобные игры». «Излишние подробности тоже не нужны», — вмешался Готфри. «Не переживайте, мой рассказ будет более чем исчерпывающим», — заверила я друзей, проводив их до двери. «От усталости у меня ныла спина, совсем как у старухи, но я продолжала хранить спокойствие, как того и требовал образ». На пороге Эйрен вдруг резко повернулась и заключила меня в объятия. Готфри с такой силой сжал мне руки, словно хотел раздробить мои старые, измученные артритом кости. Мы ничего не стали говорить на прощание. В тусклом свете газовых фонарей я видела, как поблескивает предрассветная влага на мостовой и как стоит, понурив голову, усталая лошадь. «До свидания», — хором произнесли мы шепотом, словно боялись, что нас кто-то подслушивает. Снова воцарилось молчание. Наконец мои друзья повернулись и двинулись к экипажу. Ландо медленно тронулась с места и покатилась по улице, а я все стояла в дверях и смотрела. Бледное лицо Эйрен казалось недостижимо далеким, напоминая портрет в музее, узнав который, проходишь мимо. Я долго стояла, укутанная ночной прохладой, вслушиваясь, как вдалеке стихает перестук копыт. А вот он смолк, и вилла Бройнер-Лодж снова погрузилась в безмятежный сон и покой. Вернувшись домой, я убрала из гостиной тарелки с бокалами и протерла стол. С каждым движением я все больше и больше вживалась в роль бесстрастной служанки. Мне стало понятно, почему Шерлок Холмс и моя подруга так любят перевоплощение. В смене образов заключалось нечто бесконечно завораживающее. Я стала бесцельно бродить по знакомым комнатам, ожидая своего выхода на сцену. И вдруг застыла на месте, поняв одну важную вещь. Роль, которую мне по настоянию Эйрен предстояло сыграть, заставила меня забыть о печали расставания. Благодаря ее заданию мне есть чем заняться сразу после того, как я проводила друзей. И это хорошо, труд всегда лучшее средство от уныния. Без 8:15, в совершенно неуместный для визита в час, с улицы донесся стук копыт. Джон вернулся в 7 утра, в тот самый момент, когда я объясняла миссис Ситон и служанке, что им следует оставаться в своих комнатах и не выходить. У ворот остановился экипаж, столь же роскошный, как и запряженная в него пара гнедых коней. Из кареты вышел высокий мужчина, за ним еще один, пониже и поплотнее, наконец показался и сам король. Когда я узнала статный широкоплечий силуэт, у меня перехватило дыхание. Я стояла на пороге в раскрытой двери, дожидаясь, когда троица поднимется на крыльцо. «Мистер Шерлок Холмс?» — спросила я с удовлетворением, отметив, что дрожь в моем голосе скорее можно объяснить преклонным возрастом, нежели страхом. Мне было приятно увидеть, как у сдержанного, невозмутимого Холмса вытянулось от изумления лицо. Его вряд ли можно было назвать красавцем в общепринятом смысле этого слова, однако в его облике имелось нечто невероятно притягательное. «Да, это я», — ответил он. Ошеломленный тон его голоса столь же безмерно меня порадовал. «Превосходно! Моя хозяйка предупредила, что вы зайдете. Сегодня утром в 5:15 она отправилась со своим мужем Готфри Нортоном на континент с вокзала Чаринг-Кросс». Услышав от меня эту новость, сыщик пошатнулся. «Вы хотите сказать, что она уже уехала из Англии?» «Да, навсегда», — соврала я для большего эффекта. Может, это и неприлично, но победа, одержанная прямо на глазах его величества Вильгельма, доставила мне несказанное удовольствие. «Она не может его любить», — пробормотал король, будто бы стараясь убедить в этом самого себя. У меня создалось впечатление, что он это произнес уже не в первый раз. Новость о браке Эйрен нисколько его не удивила. Отстранив сыщика и его спутника, он приблизился ко мне. «Но как же фотография? Все погибло?» «Да», — чуть было не самодовольно, — ответила я. «Это мы еще посмотрим». Мистер Холмс быстро прошел мимо меня в гостиную. Он уже побывал в доме вчера и потому неплохо в нем ориентировался. Его спутники потянулись следом. Я незаметно прошла за ними, по достоинству оценив тот факт, что на слуг внимание обращают не больше, чем на мебель. Мужчины ошеломленно смотрели на гостиную, в которой благодаря моим усилиям царил хаос. Я намеренно сдвинула мебель, раскидала книги и выдвинула ящики комодов, чтобы у непрошенных гостей создалось впечатление сборов на скорую руку и поспешного отъезда. Мистер Холмс бросился к шнурку звонка, отодвинул панель и, засунув в тайник руку, вытащил фотографию в закрытой рамке и конверт. Сперва он откинул крышку с рамки, и у него тут же вытянулось лицо. Затем он достаточно аккуратно разорвал конверт, на котором я разглядела надпись с зелеными чернилами, сделанную рукой Ирен. «Шерлоку Холмсу до востребования». «Здесь проставлены дата и время. Вчерашнее число, полночь», — промолвил сыщик. Король застонал и сунул огромный кулак в рот. В тот момент, несмотря на титулы, бакенбарды, Вилли особенно напоминал испорченного мальчишку. Холмс принялся читать письмо вслух, надо отдать должное, с выражением, благодаря чему я буквально слышала насмешливый голос Ирен. «Дорогой мистер Шерлок Холмс, вы, право, разыграли чудесный спектакль. Поначалу вам удалось меня провести, до пожарной тревоги у меня не было и тени подозрений. Но затем, когда я поняла, что выдала себя, я не могла не задуматься. Меня предупреждали о вас, и все-таки вам удалось выведать то, что я хотела сохранить в тайне». «Браво! Несмотря на мои подозрения, я не хотела дурно думать о таком милом, добром старом священнике. Но, знаете, у меня самой актерское образование. Мужской наряд для меня не новость. Я часто пользуюсь той свободой, которую он дает. Я послала кучера Джона следить за вами, а сама побежала наверх, надела свой костюм для прогулок, я его так называю, и спустилась вниз как раз в тот момент, когда вы уходили». «Я проследовала за вами до ваших дверей, чтобы убедиться, что мною действительно интересуется знаменитый Шерлок Холмс. Затем я довольно неосмотрительно пожелала вам доброй ночи и поехала в Темпл к мужу. Мы решили, что поскольку нас преследует столь сильный противник, лучшим спасением будет бегство. Таким образом, явившись завтра, вы найдете наше гнездышко опустевшим. Что касается фотографии, то ваш клиент может спокойно жениться». «Я люблю человека, который лучше его, а человек этот любит меня. Король может делать все, что ему угодно, не опасаясь препятствий со стороны той, кому он причинил столько зла. Я сохраняю у себя фотографию только ради собственной безопасности, ради того, чтобы у меня осталось оружие, которое защитит меня в будущем от любых враждебных шагов короля. Я оставляю здесь другую фотографию, которую он, возможно, захочет оставить себе». «Остаюсь, уважаемый мистер Холмс, преданный вам, Ирен Нортон, урожденная Адлер». В комнате повисло молчание. «Что за женщина? О, что за женщина? Разве я вам не говорил, что у нее железный характер?» Наконец воскликнул король. Взяв в руки фотографию, он вперил в нее взгляд. На ней была изображена Ирен в роли Золушки, украшенная бриллиантовой перевязью мистера Тиффани. В реальной жизни эта роль принесла ей лишь малодушного принца. Лицом она прекраснее всех женщин, но при этом умна и решительна, как лучшая из мужчин. Разве она не была бы восхитительной королевой? А до чего же жаль, что она мне неровня? Мистер Холмс перевел взгляд с фотографии в руках короля на его спесивое надменное лицо. «Из того, что я узнал об этой даме, могу заключить, что вам, ваше величество, она действительно неровня», — ледяным тоном промолвил сыщик. «К сожалению, я не мог довести дело, порученное мне вашим величеством, до более удачного завершения». «А нет-нет, что вы!» — воскликнул король. «А больше удачи не может быть, ее слово нерушимо. Фотография теперь так же безопасна, как если бы она была сожжена. Я бесконечно вам обязан. Скажите мне, как вас наградить? Это кольцо!» Я застыла, увидев, как король стянул с пальца кольцо с изумрудной змеей и протянул его на ладони Холмсу. Сыщик посмотрел на драгоценность так, как будто змея перед ним была не изумрудной, а живой. «У вашего величества есть нечто, представляющее для меня куда большую ценность». «И что же, скажите?» — мистер Холмс изящно показал на фотокарточку. «Это?» — на лице короля вновь промелькнуло изумление. «Фотография Ирен? Разумеется, вы можете взять ее себе». «Благодарю вас, ваше величество», — учтиво промолвил сыщик, забрав награду. «Имею честь откланяться и пожелать вам самого доброго утра». С этими словами он повернулся и двинулся прочь, так и не пожав протянутую королем руку. Спутник Холмса, не меньше короля, потрясенный неожиданным поворотом событий, поклонился и последовал за сыщиком. Я хвостиком двинулась за ними, оставив Вилли в одиночестве. Король Богемии ошеломленно стоял, оглядываясь по сторонам, словно надеясь напасть на след исчезнувшей Рен. «Я ошибался и нисколько не стыжусь этого признать», — донесся до меня голос мистера Холмса, когда я обогнала их со спутником, чтобы открыть им дверь. «Уотсон, эта женщина бесподобна. Она сочетает в себе красоту и невероятный ум. Более того, ей удалось предугадать мои действия. Невероятно! Браво, мадам Ирен!» — чуть слышно произнес он, словно присоединяясь к овации в концертном зале. «Не знаю, что на меня вдруг нашло, что за бесенок импровизации вселился в меня, что за тяга к театральным эффектам, может быть, на меня так повлияли грим и пудра на волосах. Когда детектив со своим спутником перешагнули порог, я не удержалась и бросила им вслед. И вам доброго утра, мистер Шерлок Холмс». Быть может, в моем голосе прозвучала едва заметная нотка высокомерия. Детектив резко, будто кобра в броске, повернулся ко мне. Он вперился в меня холодным пронзительным взглядом, и я застыла от ужаса на месте. У меня создалось впечатление, будто ему известна вся моя подноготная, все мысли, что крутились у меня в голове. Его сверлящий пристальный взгляд вызывал не румянец, а дрожь, что мог скрыть мой грим от мастера перевоплощений. Я подвела, и Рен поставила под удар себя. Вся моя гордыня, будь она неладна, какой же глупый, дурацкий поступок я совершила. Неожиданно мистер Холмс коснулся шляпы и отвесил мне поклон. В его серых глазах, столь похожих на глаза Годфри, плясали искорки едва сдерживаемого веселья. «И самого доброго утра вашей хозяйке, где бы она сейчас ни находилась, а также ее мужу, мистеру Годфри Нортону. Я могу лично засвидетельствовать, что они самая очаровательная пара из всех, что мне доводилось видеть. И я нисколько не сомневаюсь, что впереди их ждут богатство и долголетие». А вдруг он начал смеяться, весело, но при этом негромко. Смеялся он долго и никак не мог остановиться. Хохочущий сыщик со спутником вышли за ворота, но вместо того, чтобы сесть в экипаж короля, направились по улице туда, где за углом находился оживленный проспект. И было просто поймать кэп. Несколько позже, едва переставляя ноги, появился Вилли. Создавалось впечатление, что его светло-русые волосы выцвели, сделавшись пепельными. На дорожке к воротам он остановился и оглянулся на Брайани Лодж. «Думается, мне именно так должен выглядеть человек, который смотрит на ларец с драгоценностью, которая ему больше не принадлежит. Она не может его любить», — проговорил он, будто не замечая меня. Впрочем, к подобному отношению с его стороны я уже привыкла. Повернувшись, король скрылся в экипаже, совсем как несколько часов до этого Ирен, женщина, которую он навсегда потерял. Хлопнули поводья, и карета короля сорвалась с места. Поднявшись наверх, я смыла грим, размышляя при этом, сколько сил мы бы сэкономили и сколько мучений избежали, если бы умели с такой же легкостью срывать с людей маски, чтобы увидеть их подлинные лица.